хочешь в долг полгроша? Я был обижен, он еще того больше. И мы продолжали хмуро беседовать с холодными лицами о том, о сём. Я озлобленный, он сконфуженный. Он раскаивался в своей скаредности. Бедный человек, человек неплохой, он меня любит. И я это знаю, еще бы. Он бы с удовольствием отдал мне свои деньги, если бы это ему ничего не стоило. И даже прояви я настойчивость, я бы добился от него того, чего я хотел. Но не его вина, если в нем сидят 3 столетия ростовщиков. Можно быть обывателем и в то же время щедрым, конечно. Это случается иной раз или случалось, говорят. Но всякий добрый обыватель, если дотронуться до его кошелька, первым делом невольно скажет «нет». Мой приятель дорого бы дал теперь, чтобы сказать «да», но для этого требовалось, чтобы я вернулся к прежнему, а я не желал. Я человек гордый. Когда я обращаюсь к приятелю с просьбой, я считаю, что доставляю ему большое удовольствие. И если он колеблется, я больше не хочу. Ему же хуже. И так мы беседовали о вещах посторонних, сердитым голосом и с тяжестью на душе. Я отказался от завтрака. Это его окончательно расстроило. Я встал. Понурив голову, он проводил меня до порога. Но, берясь уже за ручку дверей, я не выдержал, обвел рукой его старую шею и молча поцеловал его. Он от души ответил мне тем же. Потом робко спросил: «Кала, Кала, хочешь?» Я сказал: «Об этом не будем больше говорить. Я упрям». «Кала», — продолжал он с виноватым видом, «останься хоть позавтракать». «Это, говорю, другое дело. Позавтракаем, друг Паяр». Мы поели за 4, ну а я остался твердокаменным и от своего решения не отступил. Конечно, я сам себя наказывал, но и его тоже. Я вернулся в Кламси. Предстояло отстроить заново мое жилье без рабочих и без денег. Остановить меня это не могло. Что я себе ввинтил в голову? Ввинчено, черт возьми, не в каблук. Я начал с того, что внимательно осмотрел пожарище, отбирая все, что могло пригодиться. Обгорелые балки, почернелые кирпичи, старое железо, 4 хаткие стены, черные, как шапка трубочиста. Затем я повадился ходить тайком в Шеврош, в каменоломни, ковырять, скоблить, глодать земные кости, славный камень, красивый, кровавый, у которого в прожилках словно запекшаяся кровь. И весьма возможно также, что, идучи лесом, я иной раз помог какому-нибудь престарелому дубу, доживавшему свой век, обрести покой. Быть может, это запрещено, возможно и это. Но если делать только то, что разрешено, слишком уж трудно было бы жить. Леса принадлежат городу, и для того, чтобы ими пользовались, ими и пользуются, не поднимая шума, само собой. И пользуются в меру, потому что помнят, надо оставить и другим. Но взять это еще пустяки, требовалось унести. Благодаря соседям я управился и с этим. Кто судил повозкой, кто валами или инструментом, а кто и просто подсобил, благо это ничего не стоит. У ближнего своего можно попросить все, что угодно, даже его жену, но только не денег. Я его понимаю. Деньги — это то, что может еще быть, то, что будет, то, что могло бы быть за деньги, все, о чем мечтаешь. А остальное уже есть. Это все равно, как если бы его и не было. К тому времени, когда мы с Робине, он же Бине, смогли, наконец, приступить к установке первых лесов,